уважаемому Ким Чен Ыну 4 сентября прислал поздравительную телеграмму президент Сирийской Арабской Республики Башар аль-Асад по случаю 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики. Он пожелал Ким Чен Ыну здоровья и счастья, а дружественному корейскому народу дальнейшего прогресса и процветания. И заверил Ким Чен Ына в позиции Сирийской Арабской Республики укреплять и развивать отношения дружбы и сотрудничества с Корейской Народно-Демократической Республикой. В заключение он выразил чувство самого глубокого уважения к Ким Чен Ыну.